тот ответил ей на приветствие и стоял, беседуя с нею. И когда я услышал ее речь, любовь к ней овладела моим сердцем. А она сказала Бедр-ад-Дину: «Есть у тебя отрез разрисованной ткани с золотыми прошивками». И он вынул ей отрез из тех кусков, которые купил у меня, и они сошлись в цене на 1200 дирхемах. «Я возьму кусок и уйду, и пришлю тебе деньги», — сказала тогда женщина купцу. Но он возразил: «Нельзя, госпожа. Вот владелец ткани, и я связан перед ним сроком». «Горе тебе!» — воскликнула женщина. «Я привыкла брать у себя всякий кусок ткани за много денег и даю тебе нажить больше того, что ты хочешь, и присылаю тебе деньги». А купец отвечал: «Да, но я принужден расплатиться сегодня же». И тогда она взяла кусок и бросила его в лицо Бедр-ад-Дину и воскликнула: «Ваше племя никому не знает цены». И встала. С ее уходом я почувствовал, что моя душа ушла с нею, и я поднялся и остановил ее, и сказал: «О, госпожа, сделай милость, обрати ко мне свои благородные шаги». И она воротилась и улыбнулась и сказала: «О, ради тебя возвращаюсь», и села напротив возле лавки. И я спросил Бедр-ад-Дина: «За сколько ты купил этот кусок?» «За 1100 дирхемов», — отвечал он. И я сказал: «Тебе будет еще 100 дирхемов прибыли. Дай бумагу, я напишу тебе расписку на эту цену». И я взял кусок ткани и написал Бедр-ад-Дину расписку своей рукой и отдал женщине и сказал ей: «Возьми и иди. И если хочешь, принеси деньги в следующий рыночный день, а если пожелаешь, это тебе подарок, как моей гости. Да воздаст тебе Аллах благом, и да пошлет тебе мои деньги и сделает тебя моим мужем», — сказала женщина. И Аллах внял ее молитве. А я воскликнул: «О, госпожа, считай этот отрез твоим, и тебе будет еще такой же, но дай мне посмотреть на твое лицо». И когда я взглянул ей в лицо взглядом, вызвавшим во мне 1000 вздохов, любовь к ней привязалась к моему сердцу, и я перестал владеть своим умом. А потом она опустила покрывало и взяла отрез и сказала: «О, господин, не заставляй меня тосковать», и ушла. А я просидел на рынке до послеполуденного времени, и ум мой исчез, и любовь овладела мною. И от силы, охватившей меня любви, я поднялся и спросил купца об этой женщине, а он сказал: «У нее есть деньги, она дочь одного эмира, и отец ее умер и оставил ей большое богатство». И я простился с ним и ушел, и пришел в хан, и мне подали ужин, но я вспомнил о той женщине и не стал ничего есть и лег спать. Но сон не шел ко мне, и я не спал до утра, и встал, и надел не ту одежду, что была на мне раньше, и выпил кубок вина, и поел немного на завтрак, и пошел в лавку того купца. Я приветствовал его и сел у него, и молодая женщина, как обычно, пришла, одета еще более роскошно, чем раньше, и с ней была невольница. И она поздоровалась со мной, а не с Бедр-ад-Дином, и сказала красноречивым языком, нежнее и слаще которого я не слышал: «Пришли со мной кого-нибудь, чтобы взять 1200 дирхемов, плату за кусок ткани». «А что же торопиться?» — сказал я ей, и она воскликнула: «Да не лишимся мы тебя!» И отдала мне деньги, а я сидел и разговаривал с нею. И я сделал ей знак, и она поняла, что я хочу обладать ею, и встала поспешно, испуганная, а мое сердце было привязано к ней. И я вышел с рынка следом за ней, и вдруг ко мне подошла девушка и сказала: «О, господин, поговори с моей госпожой». И я изумился и сказал: «Меня никто здесь не знает». Но девушка воскликнула: «О, господин, как ты скоро ее забыл! Моя госпожа та, что была сегодня в лавке такого-то купца!»